сколько лошадей перепортили из-за него православные. Один раз его сбросили с моста, он выплыл. Пьяный бахвалился Чернобай. «У меня княжеской дворецкой дитя крестил. А коли с князем не поладим, я не гордый, подамся в Новгород. Там меня убогого знают. Меня и в пошлые, то есть старинные коренные, купцы, виванские запишут. 50 гривен серебришка уж как-нибудь наскребу». Но не от мостовщины богател Чернобай. Русский шелк, как звали в индийском царстве псковский да новгородский да владимирский лен-долгунец, это он обогатил Чернобая. Посчитать бы, во скольких селах, погостах, во скольких деревнях женки-мастерицы ткали да пряли, трудились на Чернобая. Не только во Пскове, в Новгороде, но и немецкое зарубежье, Гамбург, Бремен и Любек добре ведали льны и полотна Чернобая. На острове Готланде посажен был у него свой доверенный человек. Индийские города Дели и Бенарис одевались в новгородский да владимирский лен. Однако отыми князь торговлю льняную у Чернобая, и тем не погубил бы его. Чернобай резаимствовал. Резаимствовать – брать резы, брать лихву, отдавать деньги под проценты. Награбленные куны свои отдавал в рост, а лихвы брал и по два, и по три реза. Не только смерды, ремесленники, но и сынки боярские и купцы незадачливые бились в паутине мизгиря. Проиграется боярчонок в зернь, пропьется, или девки, жонки повытрясут у него калиту. Кому бежать? К Чернобаю. Погорел купец, разбойники товары пограбили или худой оборот сделал, сплошал. Кому поклонишься? Чернобаю. Многим душам человеческим, кои в пагубу впали, словно бы единственный мост на берег спасения, оказывалось это судо от Чернобая. Но то не мост был, то была липкая, да и нераздираемая паутина. Не уплатил в срок, иди к нему в закупы, а то и в полные обельные холопы. Случалось, что, поработив простолюдье через эти проклятые резы, купец перепродавал православных на невольничьих рынках, то в Сураже, то в Самарканде, а то и в Сарае Ордынском. Тут и сам князь был бессилен. Тут уж по всей правде сотворено, по Ярославлей придраться не к чему. А без купца как существовать князю? Все равно, как без пахаря. И богател, богател Чернобай. Невский, далеко опередив дружину и свиту свою, близился к городу. В расчеты князя входило въехать на сей раз во Владимир без обычной народной встречи. Великим князем сидел Андрей, да и не хотелось татар будоражить торжественным въездом. Еще издали с коня Александру Ярославичу стало видно, что мост неисправен. «Распустил их Андрей», — хмурясь подумал Невский. «Чего Тиун мостовой смотрит? Мост же как раз супротив дворца». «Нет, этак он не покняжет долго». «Мимоходный», — вспомнилось ему сквозь досаду то язвительное прозвание, которое успели дать владимирцы князю Андрею Ярославичу, едва он с год прокняжил у них. Правда, в той кличке сильно сказалось и раздражение владимирцев, наступившее сразу, как только в прошлом году из Великой Орды стольным князем Владимирским вернулся не старший Ярославич Александр, а младший Андрей. Правда, между самими братьями это дело было заранее решенное. Александр знал, что ему лучше быть в Новгороде. И от Орды подальше, да и вовремя было бы кому грозной рукой осадить в Прибалтике и немцев, и шведов. Андрей же над гробом родителя клялся, и на великом княжении, будучи, во всем слушаться старшего брата и целовал в том крест. Однако же Александру из берегов Волхова видно было, что не брежет делами Андрей. Бесхитростное, но и беспечно буйное сердце. «Мимоходный», — с досадою повторял про себя Невский, въезжая на зияющий пробоинами зыбящийся мост. Пришлось вести коня под усы. Тотчас вспомнилось, что этим именно мостом со дня на день должны будут въехать во Владимир и княжна Дубравка, и митрополит Кирилл. Мостовой поперечный затвор был опущен. Никого не было. Александр Ярославич огляделся. А меж тем, в это время внизу под плотиною происходило вот что. Завидев хотя и одинокого, без свиты, однако, несомненно, знатного всадника, а затем вскоре и признав Невского, ибо столько раз глядел на него, уцепясь где-либо за конек, тюремной крышей или с дерева, Гринька ринулся, сломя голову вниз, к хозяину, сидевшему над своими удочками. Ринулся так, что едва не сшиб Чернобая в воду. «Дяденька! Акиндин! Отворяй!» — задыхаясь, выкрикнул он. «Ох ты, лешак проклятый!» — рыкнул купец. «Ты мне рыбу всю распугал!» Он грузно привстал, ухватясь за плечо мальчугана, да ему же, бедняге, и сунул кулаком в лицо. Гринька дернул головою, всхлипнул и облился кровью. Кричать он не закричал, ему же хуже будет, у него еще хватило соображения отступить подальше, чтобы не обкапать кровью песок близ хозяина. Он отступил к воде и склонился над речкой. Вода побурела. Чернобай неторопливо охлопал штаны, поправил поясок длинной чесучевой рубахи и сцапал руку мальчугана, разжимая ее. Выручки в ней не оказалось. Хозяин рассвирепел. Но едва он раскрыл рот для ругани, как с моста послышался треск ломаемой жерди. И над самой головой купца со свистом прорезала воздух огромная жердь мостового затвора, сорванная в гневе князем Александром, и плеснула в клязьму, раздав во все стороны брызги. Купца схлестнула водою. Чернобай с грозно невнятным ревом «А-а-а!» кинулся вверх на плотину. Невский был уже на коне. Не видя всадника в лицо, остервеневший Чернобай дорвался до стремени Александра и рванул к себе стременной ремень. Рванул и тотчас же оцепенел, увидев лицо князя. Долгие навыки прожитой в пресмыкании жизни мигом подсказали его рукам другое движение. Он уже не стремя схватил, а якобы обнял ногу Александра. «Князь, Александр Ярославич, прости, обознался!» — забормотал он, елозей прижимаясь потной красной рожей к запыленному софьяну княжеского сапога. Александр молчал. Ощутив щекой легкое движение ноги Александра, как бы движение освободиться, Чернобай выпустил из своих объятий сапог князя и отер лицо. «Подойди», — приказал Невский. Этот голос, который многие знали, голос ничуть не поднятый, но однако, как бы тысячепудной глыбой, раздавливающей всякую мыслишку не повиноваться, заставил купца подскочить к самой гриве и стать пред очами князя. Обрубистые пальцы Чернобая засуетились, оправляя тканый поясок и чесучевую длинную рубаху. «Что же ты, голубок, мосты городские столь бесчинно содержишь?» — спросил Александр Ярославич, чуть додав в голос холодку. «Я», — начал было заикаясь Акиндин, и вдруг ощутил с трудом переносимый позыв на низ. Александр указал ему глазами на изъяны моста. «Проломы в мосту. Тебя что, губить народ здесь поставили, а?» Голос князя все нарастал. Чернобай, все еще не в силах совладать со своим языком, бормотал все одно и то же. «Сваи, князь, сваи не везут, сваи!» «Сваи?» — Вдруг налег на него всем голосом Александр. «Паршивец! Дармоед! Да ежели завтра же все не будет как должно, я тебя самого, утроба, по самые уши в землю вобью, как сваю!» Невский слегка покачнул над передней лукою седла крепко стиснутым кулаком, и Чернобаю, снова до самой кишки похолодевшему от страха, подумалось, что, пожалуй, этого князя кулак и впрямь способен вогнать его в землю, как сваю. Лицо у купца еще больше побагровело, губы стали синими. Он храпнул, оторвал пуговицы воротника, и в тот же миг густыми темными каплями кровь закапала у него из ноздрей на грудь рубахи. Не глядя больше в его сторону, Ярославич позвал к себе мальчика. Гринька уже успел унять кровь из расшибленного носа, заткнув обе ноздри кусками тут же сорванного лопуха. Он выскочил из-под берега. Вид его был жалок и забавен. Невский улыбнулся. «Ты чей?» — спросил мальчика Александр. «Настасьин», — глухо, ибо мешали лопухи, отвечал мальчуган. Невский изумился. «Да как же так, Настасьин? Этакого и не бывает. Отца у тебя как звали?» «Отца не было». «Ну, знаешь». И Невский постерегся расспрашивать далее об этом обстоятельстве. «А звать тебя Григорий?» «Гринька». «А сколько тебе лет?» Мальчуган не понял. Тогда Невский переспросил иначе. «По которой весне?» «По десятой». «А я думал, тебе лет 7, от силы 8. Что ж ты так лениво рос? Да и худой какой!» Гринька молчал. «Ну вот что, Григорий, — проговорил князь, — а воевать ты любишь?» «Люблю». «А умеешь?» «Умею». Лицо мальчугана повеселело. «Это хорошо», — продолжал Невский, рассматривая его. «Только знаешь, кто воевать умеет, тот так ладит, чтобы не у него из носу кровь капала, а у другого». Мальчик покраснел. «Да ведь он хозяин», — смущенный и угрюмо ответил он. Невский, улыбаясь, передразнил его. «Вот то-то и беда, что хозяин. Доброму ты здесь не научишься. Ко мне пойдешь, Настасьин?» Добродушно грозным голосом спросил он. «К тебе пойду». «Да ты что же, знаешь меня?» «Знаю». «Ну а кто я?» Лицо мальчугана расплылось в блаженной улыбке. «Ты Невшкой!» Ярославич расхохотался. «Ах ты, опенок!» — воскликнул он, довольный ответом мальчугана, и вдруг решительно приказал. «А ну, садись!» Вздрогнув от внезапности, Гринька спросил растерянно. «Куда садись?» «Куда?» «Да на коня, за седло! А ну, дай помогу!» И Александр Ярославич протянул было вниз левую руку, однако опоздал. Быстрее, чем белка на ствол ели, Настасьин, слегка только ухватясь за голенище княжего сапога, мигом очутился на лошади за спиной князя. «Удержишься?» — спросил в полоборота Невский. Но у того уж и голосишко перехватило, и отвечал он только утвердительным, нечленораздельным мыком. Александр тронул коня. Когда уже прогремел под копытами мост, и всадник был далеко, Чернобай, стоявший с расстегнутым воротом и запрокинутой головой, дабы унять кровь, распрямился, обтер усы ладонью и, сбрасывая с нее брызги крови, с неистовой злобой глянул вслед Александру. «Уже сочтемся за кровушку», — прогундел Чернобай. «Доведет Бог и твоей крови княжеской повыцедить». Великий князь Владимирский Андрей Ярославич стоял на солнышке посреди огромного псарного двора, весьма добротно обстроенного и бревенчатыми, и кирпичными, и глинобитными, известью беленными сараями. Это был еще молодой человек, не достигший 30. Снеговой белизны сорочка с распахнутым на смуглой крепкой груди воротом и засученными выше локтей рукавами, заправленная под синие узорные шаровары с легкими лимонного цвета сапожками, весь наряд этот еще больше молодил князя. от его тщательно выбритого, за исключением небольших черных вислых усиков, смуглого и резко очерченного лица, веяло удалью и стремительностью. Князь был коротко острижен.